8 90-х. Без фокусов. Никто не мог вспомнить, как их занесло в этот, с позволения сказать, клуб. Начало вечера, классика, пиво у Гореловых. Потом девчонкам стало скучно. И Горелов, который хотел сразу и Машу, и Лену, лишь бы не свою Оксану, потащился за ними следом. Оксана была, по мнению друзей Горелова, мудрой женщиной. Так обычно называют тех несчастных, которым супруг изменяет с открытым забралом, но они стоически терпят, потому что у них любовь, дети и страх остаться одной навсегда. Вот поэтому она и побежала за Гореловым. На ходу наказала дочке смотреть за сыном, а сына просто наказала. Без мультиков на 4 дня, раз он отказывается немедленно лечь спать. Захлопнула дверь, там рев на весь дом. Часом раньше Маша стащила у Витечки таблетку циклодола, и Горелов волновался, как это на нее подействует. Пока что она вела себя тихо, улыбалась куда-то внутрь себя. Витечка, у него бабье тело и розовые безволосые ноги, мстительно вспомнила Оксана, сопел, пытаясь успеть за быстрым Гореловым. Витечка у них часто ночевал. Насмотрелись в разных видах. Лена пела что-то из репертуара общеобразовательного хора. «Плещутся звезды в мерцающих далях, светится снег, хоть в ладони бери». «Хорошие стихи, кстати», — льстился Горелов. Лена запела ту же строчку сначала. «Плещутся звезды», — басом поддержал Витечка. Припотешная у них была компания. Образовалась сама по себе, как опухоль. Причем злокачественная, думала Оксана, злая на весь свет, что опять не выспится. Ей-то с утра опять на работу. Это остальные могут, как выражается Витечка, мочить харю часов до 2. Удивительно вульгарен этот Витечка. Но на лицо интеллигент, палец вечно на переносице, очки поправляет. Горелов однажды заметил, что Витечка похож на Чикатило. И правда мог бы сойти за брата. Оксана всякий раз удивлялась таланту мужа находить для каждого двойников. Когда он встречал людей, ни на кого не похожих, то буквально изнемогал, подыскивая нужную знаменитость. Примерял и так, и эдак. На памяти Оксаны в подобных поисках Горелов забуксовал лишь 2, так и не смог подобрать двойника Светки, бывшей Витечкиной жене. И вот теперь совсем недавно Маше. Маша все еще ходила без пары, зато все остальные были пристроены. Лена похожа на актрису Анну Самохину. И это, к несчастью, было горькой правдой. Сам Горелов напоминал писателя Сент-Экзюпери. Оксана, как он раньше утверждал, просто вылитая Кейт Буш. К сожалению, слово «вылитая» теперь воспринималось иначе. Вылили воду из чашки, и нет ее, забыто. Кто помнит про воду, которую вылили? Или даже выпили? Ну и плевать. Прополоскать и сплюнуть, как она велит пациентам. Оксана 2 год работает в стоматологическом кабинете на заводе. Не врачом, как мечтала, всего лишь ассистентом. Опустить кресло, включить лампу, подать салфетку, убрать салфетку. Прополощите хорошо и сплюньте. Детские мечты о медицине, пусть и подшлифованные мамой, но все равно искренние, после встречи с Гореловым исчезли, как боль после анестезии. Это было на 1-м курсе. Оксана готовилась к зимней сессии, когда одногруппница пригласила ее на концерт. Она честно отказывалась, но эта девочка, Эля, была такой настойчивой, проще было согласиться. Вот так, всего 1 концерт, и вся жизнь изменилась. Между рядами в зале, куда Эля вытащила Оксану танцевать, стоял неподвижный Горелов. Все танцевали, махали шарфами, а он позволял себя обтекать, как скала волнам. Профиль у него был совершенно нездешний. Не пить, не есть француз. В итоге Эля успешно сдала 1-ю сессию, тогда как Оксана перешла через дорогу и перевелась в медулище, как называют медицинское училище, презрительно настроенные люди. Подтянуть одновременно институты Горелова оказалось немыслимо, это были противники равной силы. Строго говоря, Оксана не могла обвинить Горелова в том, что он загубил ее судьбу, не дал учиться, забрал лучшие годы жизни и так далее. Она сама так отчаянно захотела быть с ней вместе, что, не раздумывая, бросила все, что у нее было, к его ногам. Горелов регулярно напоминал ей этот факт, без лишнего злорадства, но и без сочувствия. Было у Оксаны не так уж и много. Институт, мечта стать врачом. Репутация ответственного человека. Гордость, пусть и сомнительной закваски. Мама так плакала, когда узнала про медулище, как будто Оксана с собой покончила, а не с высшим образованием. «Стоматолог, такая верная профессия», — причитала мама, «и деньги хорошие получают. А кем ты будешь после медучилища?» Оксана поклялась, что снова подаст документы в институт. Вообще она так и хотела, но у них родилась Юля, а через 2 года Миша. Какой там институт? Она училище-то окончила с грехом пополам в 3 подхода. То ли дело сейчас девчонки учатся. Маша и Лена были студентками и будущими социологами, но при этом Оксана постоянно видела их с рюмкой водки у себя дома. Каждый вечер, иногда даже ночью. Эти студентки — достижения Витечки. Он познакомился с ними на рынке, привел в дом, и Горелов тут же влюбился в обеих. То есть Горелов и раньше постоянно влюблялся, но это всегда происходило вне дома. Оксане хватило ума не выяснять, где и как. Раньше Горелов без конца слонялся по концертам и мастерским, а теперь, напротив, стал отчаянным домоседом. «Ты же понимаешь, Витечка переживает тяжелый развод», — объяснял Горелов, хотя Оксана его ни о чем не спрашивала. «Выгнать его еще и из нашего дома у меня рука не поднимется. А эти девчонки, они его согревают. В смысле обогрева души». Оксана слушала его и думала о том, что Витечка, Горелов и Маша с Леной отлично раскладываются на 2×2, но вот она здесь явно лишняя, не говоря уж о детях. Горелов относился к сыну и дочери хорошо, но только первые 5 минут. После 5 минут общения с Мишей и Юлей у мужа наступала прямо-таки смертельная усталость, поэтому Оксана отправляла малышей в комнату с телевизором, который, в общем, и занимался их воспитанием. Спасибо маме, что забирала их к себе на выходные, гуляла, читала, выслушивала. Мама была педагогом и всегда подчеркивала, как важно выслушивать детей, даже если это невероятно скучно. Оксана с мамой не спорила, просто у нее все силы уходили на то, чтобы не потерять мужа. Лена принимала гореловских детей терпеливо, хоть и без восторгов. Однажды даже принесла с собой 2 чупа-чупса, а Маша их не выносила. Демонстративно курила в кухне, чтобы Оксана увела малышей наконец к телевизору. Горелов разрешал девочкам курить где захотят. Радостно хохотал каждой их шутки, бегал к таксистам за водкой. Однажды, когда Лена прихорашивалась в прихожей, глядя на свое отражение в зеркале, мини-юбка, черные чулки, новенькие туфли на высоких каблуках, Оксана вздохнула. «Хочу такие же туфли». «А ноги такие ты не хочешь?» — ядовито переспросил Горелов. Оксана вспыхнула, ушла в комнату к детям и так сильно обняла Мишу, что он от неожиданности заплакал. Оксанина мама любую свободную минуту тратила на то, чтобы раскрыть дочери глаза на ее несчастную жизнь. Мама возмущалась. «Разве это нормально, когда дома каждый вечер народ, все постоянно пьют и прокуривают шторы, и еды не напасешься?» «У нас Юрик готовит», — вступалась Оксана. Горелов действительно готовил. Особенно ему удавалась лапша и жареные сосиски. А Витечка отрабатывал постой и каждую неделю приносил продукты. Он сутки через 2 сторожил в коммерческом продуктовом на Малышево. «Все Юрик да Юрик», — сердилась мама. «Не припомню, чтобы он с тобой хоть раз так ласково». Горелов с Витечкой были профессиональные меломаны. Оба страстно ненавидели бардовскую песню, и как только на горизонте возникал призрак инженера с гитарой, его тут же выносило из поля видимости. Горелов и Витечка не допускали даже малейшей возможности отравить свой слух песней «Милая моя, солнышко лесное». Витечка работал сторожем, а днем продавал на шартерском рынке шапки, которые шила из трикотажных женских рейтуз его бывшая жена Светка. То есть развестись-то они развелись, Из квартиры Светка его выгнала, но шапками торговать все равно заставляла. Частенько Витечка с пьяну терял непроданные шапки по пути домой, и тогда Светка звонила Гореловым с разборками и так орала, что из телефонной трубки, казалось, летели брызги слюны. Витечка дважды в год лежал в дурдоме, но Светка об этом не знала. Как только узнала, сразу выгнала. «Здоровых детей от него не будет», — сказала, как отрезала. Оксана завидовала Светке. Она бы так не смогла. Что там шапки? Горелов всю жизнь ее мог выбросить под кустик, как пустую бутылку. Если уже не выбросил. Еще до развода с Витечкой Светка однажды сказала Оксане, прищурившись как от дыма: «Тебе надо нормально себя с ним поставить. Это же твой дом. А ты в нем даже не хозяйка. Все Юрик да Юрик. Когда я уже услышу говнюрик?» Им бы с мамой Оксаниной поговорить. Отличное было бы взаимопонимание. А тут... Ну что она скажет? Как только рот раскроет, Горелов тут же уйдет. Он ее 100 раз предупреждал. Хотя и одного хватило. Вот почему Оксана молчит и терпит. Интересно, как Светка отнеслась бы к Паше и Лене? Наверное, как Стивен Сигал в фильме раскидала бы их в разные стороны. Жаль, Светка перестала у них бывать. У Маши отличные зубы, а у Лены скученные, передние налезли один на другой. У худеньких девушек часто так бывает, зубы как будто передразнивают общее сложение. Оксана привыкла смотреть всем в зубы, даже ударенного коня первым делом оценила бы челюсть. «Как тебе не противно ковыряться у людей во рту?» — удивилась однажды Маша. Витечка неожиданно заступился. «Ковыряет не она, а врач. Оксанка только салфетки подает и пломбы смешивает». «Спасибо тебе, Витечка, за коллегиальность», — сказала Оксана. Маша недовольно нахмурилась. Ей не понравилось, что у Оксаны водятся в свободном употреблении такие слова. Перевела разговор на что-то музыкальное, потом села на любимого конька искусства. Пришпорила «Эгей», «Филонов», «Мунк», «Сальвадор Дали». Оксана в таких случаях незаметно уходила с кухни. Ей тяжело было видеть Горелова. Взгляд его метался с одного девичьего лица на другое, как свет от фонаря бегущего человека. Горелов учился в театральном институте, окончил 2 курса, но потом заглянул однажды в рок-клуб и стало уже не до учебы. Сам не играл, не пел, но слушатель был одареннейший. Группы в очередь выстраивались, чтобы Юрик послушал и подсказал. Толком он нигде не работал. Где-то лежала трудовая книжка, как забытое сокровище из старой сказки. Но тогда, в конце 80-х, еще можно было жить без денег. Всегда находились друзья с бутылкой, музыкой и едой. Много ли ему надо? Быт везла Оксана и не жаловалась. А раз не жалуются, значит, все в порядке. Вот и сейчас они идут, а точнее бегут по вечернему городу, потому что девочкам захотелось приключений, а Маша стащила у Витечки таблетку циклодола. Впереди целеустремленная пьяная Лена, под руку с Витечкой, а за ними Маша с Гореловым, а позади Оксана в дряхлом пальто и сапогах. На левом разъехалась молния, и она сколола английской булавкой. Зачем жена с ними увязалась, Горелов не понимает, но и прогонять не собирается, ему не до этого. Лена кричит: «Мне надо в туалет!» Слева стройка, забор. Горелов подскакивает и рыцарски отдирает доску, потом другую. Лена проскальзывает туда и громко журчит. Оксане холодно, особенно ногам. Туда, где разошлась молния, дует ветер. Самый противный месяц — ноябрь. Снег то выпадает, то растает, грязь под ногами, чавкает, как майонез в салате. Еще светло. Памятник облеплен голубями, как помойный мешок мухами. Маша объясняет про новый бар, который будто бы открылся за углом. Но это, наверное, в ней говорил циклодол. Нет там никакого бара, и приключений не найти. Скучный город, пора домой. И тут кто-то замечает вывеску «Клуб». Лена тянет на себя дверь и машет рукой. Открыто. Внутри, можно сказать, уютно. Меломаны подозрительно вслушиваются в музыку, которая негромко играет в зале, и переглядываются. «Мне это показалось?» — спрашивает Витечка. «Отнюдь», — отвечает Горелов. Музыка в клубе отвечает их высокохудожественным вкусом. Лена с красными пятнами на щеках, то ли от молодости, то ли от спиртного, проходит в зал. Там небольшая сцена, столики. Людей приятно мало. «А почему мы раньше здесь не были?» — обижается Лена. Маша подходит к стене, на которой висит чеканка «Алые паруса». Такая же точно в квартире Оксаниной мамы. Маша хочет поймать чеканку, а та вдруг берет и уползает вверх по стене. Паруса раздуваются и лопаются с громким звуком, как воздушные шары. Маша прыгает, пытается достать чеканку, но эта зараза ползает уже на уровне потолка, и, наконец, Горелов соображает, в чем дело. «Витечка, держал бы ты свои колеса при себе», — критикует друга Горелов, бережно отстраняя Машу от стенки. Она переводит бессмысленный взгляд на Витечку и тут же вцепляется в его очки. Дело в том, что очки тоже решаются убежать с лица, взмыть к небесам, найти свои алые паруса. Дело в том, что одна таблетка циклодола для Маши — перебор. Горелов отнимает у Маши очки и возвращает их Витечке. Все они уже сидят за столиком, накрытым, к счастью для Оксаны, длинной скатертью. Под этой скатертью легко спрятать ноги в драных сапогах. Маленькая Юля говорила вместо «дранные» — «дряные», соединяла два значения в одном слове. Дрянная мать Оксана не может спокойно сидеть за столиком, думает, как там дети. Миша так плакал. «Я позвонить», — говорит она мужу, но ему это неинтересно. Оксана идет к гардеробу, там висит под колпаком тяжелый металлический телефон с черной трубкой. «У нас по жетонам», — любезно поясняет гардеробщик. «Желаете жетон?» Оксана желает, покупает. Потом звонит, ждет, пока Юля ответит, и за то время, которое тянут на себя четыре длинных гудка, представляет самые разные ужасы. Открыли дверь бандитам, уронили на себя зеркало, выпали из окна. «Алло!» — милый голос дочки. «Юляш, у вас все нормально?» «Нормально», — вздыхает Юляша. «Миша спит». Вот что ненормально, это оставлять дома таких маленьких детей. Юле 6, Мише 4. У Оксаны нет выбора. «А можно еще посмотреть телевизор?» — спрашивает дочь. «Тут передача с фокусником». 5 минут, — разрешает Оксана. «Я скоро приду, Юляша. Не волнуйся и дверь никому не открывай». Дочка уже повесила трубку. В зале тем временем заняты уже почти все столики. По сцене, как ладонь Горелого по Машной спине, жадно шарит фиолетовый луч прожектора. Как-то они пропустили открытие такого клуба. Витечка шепчется с Леной, Маша смотрит в пустую тарелку безумным взглядом. Горелов жует губы, размышляя. Можно бы заказать какую-то еду, но у них мало денег, а заказать все равно что-то нужно, представление только для клиентов, с важностью объяснил официант. Решили водку. Оксана садится рядом с мужем. В этот самый момент выключается свет, а когда он загорается снова, на сцене стоит фокусник. Это молодой мужчина в черном плаще, из-под которого видна голубая, как у милиционера, рубашка. На лице неровно держится улыбка, как будто ребенок приклеивал. Прическа с длинными залысинами, похожими на рога. Не красавец, в общем, хотя Горелов так не считает. Его диагноз — Ник Кейв. Фокусник кланяется и трясет руками, словно пытаясь вызвать гром. Или хотя бы аплодисменты. Горелов забывает о симпатичном сходстве с Кейвом и бьется в фальшивом восторге. Витечка свистит. Оксана ненавидит свою жизнь. «Добрый вечер!» Фокусник слишком близко поднес микрофон ко рту, и зрители морщатся от неприятного свиста. «Сегодня для вас буду выступать я, иллюзионист Геннадий Цыкин, и моя прекрасная ассистентка Снежана». Ассистентку опишем с красной строки. Бывают такие женщины, недолепленные. Скульптор устал или умер, а им таким жить. Плечи у Снежаны широкие, ноги жилистые и шишковатые, а шея и грудь отсутствуют. Лицо — уральская деревня. Рост чуть выше семилетней Юли. Но гордый взгляд. Но блестящий купальник. Но волосы красные и торчат во все стороны. «Пиаф?» — засомневался Горелов. Оксану поразило серьезное лицо ассистентки, да и вся она была собрана как в кулак. Даже когда Лена с Витечкой захохотали, услышав слово «прекрасное», Горелов ликуя колотил по столику, даже тогда на ее некрасивом лице не мелькнуло ни тени растерянности. Шоу тем временем началось. Геннадий Цыкин доставал из рукава цветные атласные ленты, связанные между собой, как те веревки, с помощью которых совершают побег из тюрьмы. Поднимал цилиндр, показывая, что он пуст изнутри, а потом там появлялся цветок в горшке. «Прям как наперсточник», — зевнула Лена. Маша возила по столу пепельницу так, что Горелов никак не мог попасть туда сигаретой. Прекрасная Снежана вышагивала по сцене, купальник искрился и отвлекал внимание от Геннадия Цыкина, затеявшего какой-то особо сложный фокус. Возможно, даже гвоздь программы. Во всяком случае, музыку сменил барабанный треск, и ассистентка изогнулась в затейливой позе. Вуаля! Только что фокусник держал на ладони игральную карту, разорванную на две половинки. И вот она уже вновь предъявлена залу, целая и непоруганная. Туз-пик. «Мы здесь должны хлопать?» — спросил Витечка. И тут же начал аплодировать, как на концерте, подняв руки перед лицом. Горелов орал «Браво!» Лена хохотала. Маша уронила пепельницу, поднялось облако пепла. Оксана поймала взгляд фокусника. Так ловит валан в бадминтоне. Он был искренне счастлив, не чуял издевки. Кланялся, распахивая плащ и прижимая ладонь к шее. Там пульсировала горячая кровь художника, который только что раскрыл людям свой дар. Прекрасная Снежана была не столь наивна. Ее лицо вдруг стало серым, как будто бы до него долетело пепельное облако. Люди в клубе молчали, а их столик бесновался. Каждый новый фокус Цыкина, как на беду один нелепее другого, вызывал у Горелова и Витечки бешеный восторг. Можно было подумать, они приветствуют Гарри Гудини. Глаза фокусника сверкали, его искусство дарит людям такую радость. Оксана боялась поймать еще один взгляд этих сверкающих глаз, поэтому ломала зубочистки и выкладывала из них буквы на скатерти. Ю-рик. Пришел официант, смахнул Юрика в ладонь и принес счет. Шоу завершилось распилом прекрасной Снежаны. Потом она тоже явилась публике в изначальном виде и кланялась так, будто хотела достать руками до пола во время производственной гимнастики. «Бис!» — верещал Витечка. «Верните чародея!» Прекрасная Снежана обернулась и пронзила Витечку взглядом, как шпагой. «Может, по домам?» — робко предложила Оксана. Горелов заерзал. «Давайте лучше так. Вы с Витечкой еще здесь посидите, а я девчонок уведу к нам. Лена пьяная, Маша под кайфом, а дома еще и дети одни. Ты про них забыла?» «Я помню», — сказала Оксана. Она прекрасно поняла, что задумал Горелов. Уложит спать Лену и пристроится к Маше или наоборот. Главное, чтобы жены рядом не было. Странно, что Горелова все еще смущали такие условности. «Если б я была индейцем», — сказала она, — «я взяла бы себе имя Оксана Пятая Нога». «Ты была бы не индейцем, а скво», — возразил Горелов. «Ну так что, посидите еще?» «Посидим», — сказал Витечка, — «статус-кво». Он помогал другу вытащить полуживую Машу в гардероб. Лена шла сама, качаясь, как тонкая рябина из песни. Оксана видела, как ее муж одевает обеих девочек, застегивает пальто, подает шарфики. На бледную Машу даже беретку напялил. Она видела все это и не понимала, почему не бежит за ним следом, как сделала бы еще 2 часа назад, как, собственно, она 2 часа назад и сделала. Витечка вернулся, зачем-то обошел столик по кругу, но потом все же сел и влепил очки себе в переносицу. «Давай, Оксанка, выпьем. Не оставлять же?» «Не хочу я пить, Витечка. Я хочу домой. Прямо сейчас». Витечка неодобрительно кашлянул. «Посиди еще минутку и пойдем. Я давно хотел с тобой обсудить одну тему. Скажи, у тебя плохое зрение?» Оксана удивилась. «Нормальное у меня зрение. Единица оба глаза». «А почему же ты не видишь, что я в тебя влюблен?» Глухим, как из подземелья, голосом спросил Витечка. Лучше бы он вылил рюмку водки ей на голову. Что же ей делать с этим признанием? Куда положить? На ту же полку, где хранится презрение к Витечке и вечно сияющий, как сказочный меч, любовь к мужу? «Ну что ты молчишь?» — томился Витечка. «Не знаю, что сказать. Я люблю Горелого. Я даже эротические сны вижу только с его участием». То, что случилось сразу после этих слов, Оксана еще долгие годы переживала в кошмарных воспоминаниях и даже иногда специально вызывала из памяти это видение, чтобы заплакать, когда бывает нужно. Витечка бахнул кулаком по столу так, что графинчик упал Оксане на ногу. Водка пролилась на колени и немного в дырявый сапог. Витечка кричал на нее так громко, как не умела даже Светка в минуты справедливого телефонного гнева. Да как она смеет любить этого козла, если он прямо сейчас трахает Лену или Машу в комнате, где за стеной спят малые детки? Да где ее гордость или хотя бы чувство собственного достоинства? Да почему она не видит, что он, Витечка, приходит к ним в дом только из-за нее, Оксаны? Оксана попыталась встать, но запнулась за длинную скатерть и снова упала на стул. Люди за столиками были рады продолжению спектакля. Какая-то дама с длинными серьгами, в длинных ушах, вся подалась вперед, чтобы не пропустить ни слова. «Ты говоришь точно, как моя мама», — вымолвила, наконец, Оксана. «Давай я вас познакомлю, вы друг другу понравитесь». «Дура», — коротко сказал Витечка. Еще раз припечатывая очки к переносице, и ушел, подхватив пакет, которого Оксана почему-то не заметила раньше. Из пакета падали на пол трикотажные шапки, как хлебные крошки мальчика с пальчика. Оксана взяла из вазочки новую зубочистку и разломала ее. «Можно?» К ней за стол, не дожидаясь ответа, садился фокусник Геннадий Цыкин. Он был в штатском, выглядел моложе и глупее, чем издалека. «Я хотел сказать вам спасибо», — признался Цыкин. «Меня никто так не принимал, как сегодня». «Наверное, вы любите магию, да?» «Очень люблю», — сказала Оксана. «Вы согрели мое сердце», — улыбнулся фокусник. «В наше время никто не ценит искусство». «А где ваши друзья? Я бы их тоже поблагодарил». Оксана была благодарна прекрасной Снежане, которая внезапно выросла за спиной фокусника и потянула его за руку. На Оксану она не смотрела, возможно, в отличие от Цыкина, ей удалось захватить фрагмент выступления Витечки. Снежана была в старой дубленке с потертой вышивкой, песцовая шапка выглядела на ней оскорблением. Цыкин долго прощался, ему не хотелось расставаться с поклонницей истинной магии. «Я исполню одно ваше желание», — крикнул он перед тем, как уйти. «Загадывайте, обязательно сбудется». Оксана шла домой и мечтала. Пусть дома будут только дети и муж. Чтобы ни Маши, ни Лены, ни Витечки, ни чужой обуви в коридоре, ни посторонних запахов в ванной, ни лишних чувств, ни сомнений, ничего. Небо сверкало звездами, как мамин шарфик из Люрекса. «Плещутся звезды», — пела Оксана, чтобы согреться и скорее дойти до дома. Открыла дверь ключом и тут же споткнулась взглядом о две пары высоких женских сапог и разбитые, как у странника, Витечкины боты. Может, если она решится уйти из дома, забрать детей к маме, вернуться в институт, то у нее все получится? Или вот еще вариант — ворваться сейчас же в ту закрытую комнату, перебудить по дороге малышей и Витечку, сладко храпящего перед включенным телеком, и отхлестать этих девок их же длинными сапогами. В общем, у Оксаны было не так уж много желаний. Она поцеловала спящих малышей. Миша даже во сне выглядел обиженным, легла с ними на диване третьей и уснула. Во сне Оксана твердо дала себе обещание начать новую жизнь, что бы это ни значило. Утром она тихо собрала Юлю с Мишей и увела их в детский сад. Потом отработала смену, забрала детей и вечером сидела за кухонным столом, слушая, как Горелов спрашивает у всех сразу. Все-таки кому из них первому пришла в голову идея зайти в тот, с позволения сказать, клуб? Никто не смог вспомнить.